7. Последние два дня перед выходом были просто на редкость суетными. Выяснилось, что я одно забыл, другое, а про третье и не знал вовсе. У всех были какие-то проблемы, но вроде как-то разрулилось все. И когда рано утром Тимофей на бричке доставил нас с Аглаей в порт, а там у сходи нас встретил Игнатий, ночевавший на борту, у меня прямо от души отлегло. Яхта длинная, остроносая, сверкающая свежей краской с синими бортами и белыми надстройками, еще слегка пахнущая стружкой, олифой и той же краской, стояла у причала, и мелкая портовая волна ласково билась в ее крутой борт. Как-то даже не верил в то, что это правда до сегодняшнего утра, в то, что мы сейчас вот так отчалим и пойдем, причем пойдем туда, куда я скажу. Ватага и экипажи, бойцы – подтягивались дружно, с рюкзаками и сундучками, с винтовками и ружьями в чехлах. Здоровались, хлопали друг друга по плечам, расходились по каютам, оставляя там свое добро, и снова выходили на палубу, оживленные, видать, волнение не только у меня. Ну да, вроде как новый этап в жизни у всех. У кого в большей степени, у кого в меньшей, но все же. Сзади уже негромко и басовито попыхивал стирлинг. Иван приступил к работе, готовя яхту к выходу из порта. Подъехала Вера в своей двуколке, спрыгнула, попрощавшись с Василием, поднялась на борт, поцеловалась с Аглаей. «Занимай гостевую каюту, это которая сразу за моей», — сказал я, обняв ее. Девочка кивнула и сбежала по трапу вниз. Я услышал, как щелкнул замок в двери. «Сейчас от капитана рейда придут и отчалим», — сказал Игнатий, перебирающий карты в рубке. Кок Сергей успел заняться делом. Поднялся из камбуза с кофейником и чашками. Быстро расставил все по столу в кают-компании. За столом я не усидел. Налил себе чашку и вышел с ней на палубу. Странно, вроде ведь знаю, что яхта эта по морю вообще лихо ходила. Сам от нее убегал. А сейчас еще ее и отремонтировали. Так нет, все равно мандраж какой-то. С чего вдруг? От капитана рейда пришли. Записали груз, время выхода и состав экипажа. Дали расписаться в книге мне и Игнатию. Потом пожелали попутного ветра и доброго пути. На палубе началась суета. Канаты соскользнули с причальных тумб. Звук двигателя изменился. Острый нос яхты с выставленным далеко вперед бушпритом начал отодвигаться от причала. Пошли. Несуетливо набирая скорость, яхта вышла из порта. В борт ударила невысокая волна. Захлопали, поднимаясь, треугольные паруса, ловя свежий ветерок. На палубе вдруг загомонили, кто-то крикнул «Пошла! Пошла!» Ну вот, ни одному мне радость. Подошла Аглая, которую я обнял за плечи, прижал к себе. Вера, придерживая шляпу, стала рядом, глядя вперед. Позже, когда Кок позвал нас на завтрак, стоявший рядом с рулевым Игнатий обернулся, сказав, сияя улыбкой. «Отлично идет яхта, значит! Летим, а не идем, понимаешь?» «Это хорошо», — кивнул я. «Кто знает, от кого и как нам еще убегать придется». «Убегать!» — хмыкнул он. «Нам догонять надо, приватиры мы или нет». «Это уж как сложится. Сегодня ты ешь медведя, а завтра медведь ест тебя», — вспомнилась мне фраза из фильма. «Лучше ко всему быть готовым». Но яхта шла хорошо. Даже я, дилетант, это ощущал. Толковые люди строили судно. Интересно, как оно, франками выстроенное, попало к туркам? Как уже от турок к нам, это я и так помню хорошо. Ближе к вечеру поднялось небольшое волнение. Ветер усилился настолько, что стал срывать брызги с гребешков волн. Но раскачать яхту всерьез он был пока не в силах. При этом он оставался попутным, так что мы лишь ускорились. При этом жизнь на самой яхте была не в пример комфортнее, чем на торговой шхуне. Свободные от вахты отдыхали в каютах. Обед в просторной кают-компании был, как на яхте, скорее прогулочной. В общем, так путешествовать можно было без всяких проблем. Экипаж был доволен и этого не скрывал. И Иван судно хвалил, и Игнатий, и боцман Глеб, и даже мой помощник канонира Федька. Хозяйская каюта так и вовсе выше всяких похвал оказалась. И тихо, и удобно, и есть возможность перед сном спокойно книгу почитать. Но не только книгу, учитывая широкую и удобную кровать. На второй день путешествия волнение еще усилилось. Штормом, наверное, это пока не назовешь, но качать стало заметней. Яхта шла с легким креном на правый борт, легко разрезая серо-зеленые волны острым форштевнем. Облака брызг накрывали палубу и даже долетали до лобового стекла ходовой рубки. Но экипаж ни малейшего беспокойства не проявлял, так что и я решил, что нервничать не стоит. А лучше получать удовольствие от путешествия, тем более, что я не один, а с невестой уже вполне официальный.